Глава 22. Мы подходим к деревне, протискиваемся между хлипким чистоколом. Киваю на заостренную палку. «От утропий?» — Торн кивает. «Да». «Неужели помогает?» «В родового замка водятся только низшие утропии. Они медлительные и глупые. Сами насаживаются на колья, но от этого не дохнут, что очень важно». «Даже не хочу сейчас знать, почему это важно. Всегда думал, что убиение зомби — это хорошо. И так голова забита и не успевает впитывать терабайты информации». «Так в чем ваш план, Римус? Хотите, чтобы я дал вам совет?» Как будто слышу в голосе Торна некоторое нежелание давать мне советы. Мне все больше и больше кажется, что он меня воспитывает. Хочет, чтобы я сам принимал решение. Ну да ладно, я не против. Растягиваю улыбку. «План хорош, друг мой, не сомневайся». Не слышу уверенности в твоем голосе. «Какой бы план у вас ни был, я уже вижу в нем изъян». Проходим по деревенским дворам, мимо кузни и буськи, пытающегося убить гуся. Вцепился в шею бедолаги и трясет туда-сюда. «Эй, малец, сначала жабу надуваешь через жопу, теперь гуся мучишь? Ну-ка иди сюда». Глаза мальчишки округляются, и он дает дёру, хмыкаю. «Знаю я про этот, как ты выражаешься, изъян». Что, не веришь? Так и будешь хмыкать?» «Если прикажете не хмыкать, не буду», — вздыхаю. «Да, Торн, я знаю, что иду с огромным воином у всех на виду прямо в стреломет. Знаю, что это может отпугнуть бандитов, и они не придут». Торн откидывает забрало. Говорит что-то быстрее, чем обычно. «Тогда зачем?» «Для того, чтобы реализовать вторую часть моего плана». «Хотите открыто показать стилету, что берете стреломет под свою защиту?» «Конечно нет. Хочу нажраться в хламину». «Чёрт, опять лезут из меня слова-паразиты». Доспех Торна скрипит, он сбивает шаг. Ну вот, как-то так все и началось. Вот уже второй час мы кутим. Взяли у Клоуша взаймы 2 литра пойла и развлекаемся. Улыбчивая Лия периодически подходит, подливает, спрашивает, не хотим ли мы еще что-то. Смелые посетители в лице 2 пропитых мужиков с удивлением косятся на девушку. Мол, что за ерунда происходит? Всегда меня боялась, а сейчас прямо стелится, чтобы услужить. «За твое здоровье!» Торн чокается со мной деревянной кружкой. «Хорошо. Сидим?» «Да». «Лия!» Растягиваю улыбку. «Ты такая красивая!» «Спасибо, господин Римус!» Розовеет девушка. «Неси еще!» «Да покрепче!» Торн поворачивается, еле ворочает языком. «Может, хватит, Римус?» «Да мы только начали!» «Да!» Примерно через час мы упились в такие сопли, что говорить уже не могли. А добродушная Илья все подливала и подливала. «Торн? Ты тут?» «Да». «Чё делаешь?» «Пью». «Пьёшь?» «Пью». «Нельзя. Ты же это... на работе». «Да». «Я твой... господин». «Да». «Не пей больше». «Пью». «Волю!» «Жалование». Неловкая пауза. «Нету». Мы одновременно бьемся лбами о стол и какое-то время похрапываем. Лия озорно восклицает. «Господа, еще выпить?» Я что-то похрюкиваю, а Торн покрякивает. «Дедушка, господа устали. Им бы поспать. Отведешь их наверх?» Клоуш силой бьет кружкой о стол, подходит к нам. «Эй, господа, уважаемые!» «Да что же это? Ладно, Лия, девочка моя, помоги!» Кряхтя позвонками, Клоуш закидывает мою руку на шею и, бухтя что-то по типу «Спаси, первозданный, мою спину», помогает мне подняться наверх. Силен он, старик, Видать, не впервой тушу мою волочить. Ну ничего, там еще Торн остался. Плюхнувшись на кровать в своей комнате, я какое-то время лежу, жду, когда затащат Торна. Слышу, как защелкивается дверь. «Во имя первозданного, господа, я же не молодой уже. Хотя бы немного помогали, стал быть». Лия хихикает. Торн резко трезвеет. «Я помогал? Ты почти меня не тащил?» Я тоже мгновенно трезвею, сажусь на кровати. «Я как бы тоже». «Ох!» — разгибает Клоуш поясницу. «Ну и разыграли вы всех, господа, стал быть. Я уж и засомневался, что воды вам подливаю. Несколько раз сам пробовал, стал быть». Пожимаю плечами. «Торн, ты молодец. Не думал, что сможешь». «Я всего лишь ваш личный гвардеец. Ваше дело говорить, мое делать». Он принимает из рук Лии шлем, надевает. Смотрю на Лию. «Они все еще там?» Имею в виду тех мужиков, которые так и не покинули стреломет. Девочка заливается краской так, будто я ей в любви признался. «Угу, господин Римус, глаз с вас не спускали, наблюдали». «Вы их знаете?» «Как не знать, стало быть. Наши мужики, с пеленок их знаю». «Скорее всего, они работают на стилета. Они всегда пьют стреломете в день, когда приходят бандиты за деньгами». «Господин, ну, они каждый день пьют, так что да, всегда». «Ага, конечно. Все мужики разбежались, как только мы с Торном буянить стали. Как я понял, так было всегда. Если Римус наведывается выпить, все завсегдатые стреломета разбегаются от греха подальше. Говорят, что я был сильно уж приставучим. Каждому смерду с пьяну доказывал, что у меня еще и член толще. А эти двое, значит, самые смелые». «Угу». Так я и поверил. «Очевидно, что у стилета в гнезде свои люди. Эти двое же чуть побогаче остальных, верно?» Торн с Клоушем переглядываются. «Стал быть, вроде бы еще и ленивее, работать не заставишь. Но медики на Эль у них всегда есть». Киваю. «Я могу ошибаться, но, скорее всего, не ошибаюсь. Торн, этих двоих надо будет прощупать. Они живут в гнезде с рождения и получают на руку от стилета, донося на своих же. От крыс нужно избавиться». Убить? Не думаю, что это хорошая идея. Вы все же можете ошибаться». «Да уж, иногда забываю, что передо мной не деловые люди моего мира, а добрые, пушистые рыцари и крестьяне, у которых все просто». «Ага, еще бы так в жизни было». «Не надо их убивать, Торн. Зачем портить репутацию? Меня не бояться должны, а уважать. Пригрози им, что все знаешь. Пообещай, что если они признаются в крысятничестве, то ты их трогать не будешь, а наоборот, дашь свою защиту за небольшое вознаграждение. Они такой подход поймут и раскаются. Так мы узнаем наверняка, что они виноваты. После этого обязательно коварно улыбнись, бери их за рога и заставь публично признать, что они крысы. А потом отдай народу на самосуд. Пусть сами с ними разбираются. Не забудь только людям сообщить, что Римус Гален заботится о них». Лия моргает, Клоуш хмурится. «Господа, стал быть, если вы не ошибаетесь, тогда уж мы их сами на вилы-то и поднимем, свои же разбойникам сдавали, что творится». «Так, ладно. Надо показать им, из какого я теста», улыбаясь своей коронной черной улыбкой. «Само собой убьете. Но разве не замечательно? Эти два ублюдка много лет сдавали вас стилету. Кто и когда из дома уходит, какой караван мимо проходит, их маршруты, и что купец стреломёте болтает на пьяную голову. Матерые преступники всегда так делают. Сначала прощупывают». Тишина. Лия шарашенно моргает. Клоуш не сильно от нее отличается. «А вот как, стал быть. Хитро, конечно, хитро. Но мы же можем и не поднять их на вилы». «А я что, настаиваю? Делайте с ними что хотите. Но вы поднимете их на вилы, я знаю. Сказать почему? Кто-нибудь из вас обязательно вспомнит, почему это бандиты нашли так хорошо спрятанную заначку или знали, в какое время чей-нибудь отец отправился в город со всеми накопленными деньгами за лекарством? Многие из вас сами все додумают. Пропал сын в лесу? Так это, оказывается, не утропии виноваты, а эти два ублюдка. О, нет, мой дорогой друг, вы их убьете, разорвете голыми руками. При этом я избавлюсь от крыс, не испачкав свои, и стану добрым и уважаемым покровителем гнезда». Ну а если люди не додумают, то я сам выброжу пару историй. Клоуш открывает рот и закрывает. Еле слышно, как Торн хмыкает. «Я все сделаю, Римус. Но если позволите, я удостоверюсь, что они и правда виноваты своими методами. Вы же позволите?» «Позволю. Но они виноваты», — отшучиваюсь. «Пари?» «Воздержусь, Римус», — добродушно улыбаюсь. Клоуш и Лия вздрагивают. Я сам еле сдержался, чтобы позорно не подпрыгнуть от неожиданности. Жаба сидит в ногах и пялится на меня, вздёргиваю бровь. «Что за... Она же... Как ты...» Лия веселеет, подбирает создание. «Ой, какая милаха! Миленькая, зелененькая. Жаба довольно переворачивается на спину, на ее ладошках, прикидываясь мертвой, но очень довольной жизнью. Мы с Торном переглядываемся. «Какого хрена? Жаба должна быть в анклаве. Костя ее выпустил?» «Нет, вряд ли. Сама вылезла. Что с этой тварюшкой не так? О, и она опять зеленая. Нет, с ней точно что-то не так. Ненормальная лягушка. Зажарю по рецепту французской кухни». Жаба резко переворачивается, смотрит на меня. «Господин Римус, смотрите, какая она странная!» — веселеет Лия. «Никогда не видел таких жаб, стал быть. А ведь седьмой десяток на этих болотах живу». Жаба прыгает и, ловко цепляясь за мою одежду, забирается на плечо. С умным лягушачьим видом всех рассматривает. С чмокающим звуком ловит звенящего над ухом комара. «Что ж, полезная мухобойка. Так и быть, не съем ее. Ладно, оставим размышления о жабах на более удачное время. Клоуш, Лия, вы слишком задержались. Идите вниз вздыхать и ругаться о том, как устали от алкашей и лично от меня. Пожалуйтесь, что мы бесплатно комнату занимаем и проспим до утра, как убитые. Когда придут люди стилета, делайте все, что делали раньше. Делайте испуганный и покорный вид. Что бы ни случилось, ничему не препятствуйте. Ничему, ясно выражаюсь?» «А то ж, стало быть, так и сделаем, господа. Не привыкать. Вы только это, ну, не подведите, хорошо?» Клоуш смотрит мне в глаза так пристально, что я понимаю его без лишних слов. Он рискует. Всем. В том числе своей внучкой. Если что-то пойдет не так, он может очень жестко расплатиться за то, что доверился нам. Вряд ли у меня получилось бы его убедить в такой авантюре без Торна. В гнезде его уважают. Клоуш вздыхает, ласково берет под локоть Лию, которая очень не хочет отрывать глаз от моего элегантного и мужественного тела. «Пошли, Лия!» «А, дедушка?» — моргает она. «Да, пойдем. До свидания, господин Римус и господин Торн. Удачи вам!» Улыбаясь, киваю. Они уходят, закрывая за собой дверь. Торн проверяет заклепки на доспехах, сухо спрашивает. «Зачем мы это делаем, Римус? Можно было просто подкараулить их на заднем дворе». Задумчиво тру подбородок. «Есть две причины. Первая. Я хочу, чтобы в родовом замке меня считали тем, кем они считали меня раньше. А то я в последний раз там вел себя не очень естественно». «Лучше и не скажешь». «Не сомневаюсь, что слухи о наших попойках дойдут до ушей отца. Прости, Торн, но теперь и ты алкоголик. Тебя выгнали, отправили служить толстяку. Как с горя-то не спится, а? В общем, пусть в глазах дома Галенов, и я пока останусь толстым пинчугой. Не хочу привлекать к себе лишнего внимания. Пока что. Рано еще мускулы напрягать». Торн кивает и... Так, почему у меня ощущение, что он улыбается за шлемом? «Второе. Мне интересно, воспользуются ли бандиты тем, что мы пьяны?» «В смысле?» «Захотят ли меня убить? Ну и тебя в придачу». «Не думаю, Римус. Они не будут так рисковать». «Я бы тоже так подумал, если бы не знал, что меня недавно споили и легко оттащили в свинарник для расправы. Иногда, друг мой, нужно верить в человеческую тупость. Я неплохо им насолил в лесу. Они обижены». Что?» «Вы очень изменились». «Если бы я еще помнил, каким я был раньше. Костя сказал, что у меня потеря личности, а не памяти, что бы это ни значило». Чешу пузико жабе. «Точно, моя хорошая». «Костя, странным именем вы назвали этого злодея». «От чёрт, опять косяк. Зачем я назвал череп именем из другого мира? На самом деле слово «кость» на местном языке никак не связано ни по смыслу и ни по звукам с именем Костя. Это только мне так кажется, так как я знаю местный язык и земной. Ладно, пофиг, пожимаю плечами. Первое, что на ум пришло, даже не задумывался. Понятно. Я предлагаю заселиться в мою комнату, Римус. Если бандиты явятся сюда, то мы их немного удивим. Верно, как раз хотел предложить. 5 минут мы маскируем мою кровать. Просто съем под накидку весь хлам, мол, это я под одеялом сплю. Дурацкий трюк, но для того, чтобы смутить парочку дураков на пару секунд, большего и не надо. Тихо выходим в коридор, отправляемся в комнату Торна, идентичную моей. Клоуш, засранец. А говорил, что моя самая лучшая. Торн снимает с себя доспехи, шлем. Остается только в кожаной куртке, штанах и портянках. Ты что делаешь? Я постою снаружи, Римус. Доложу вам, когда явятся бандиты. Доспехи слишком шумят. Морщусь. Уверен? А если придется сражаться? Стилет не придет, а с двумя бандитами я справлюсь и голыми руками. А если явится маг? От магии меня эти доспехи не спасут, Римус. Они хоть и артефактные, но 3 назад я со своим отрядом... выполнял одно поручение вашего отца. Они тогда разрядились, а сегодня день перезарядки. Но ваш отец вряд ли допустит меня к накопителям. Это плохая новость. Как есть, Римус. Ладно, иди. Когда придут бандиты, ничего не предпринимай. Если они откажутся от нашего убийства, пусть забирают деньги у Клоуша и уходят. Есть вероятность, что они отправятся прямиком к стилету на болото. Сможем за ними проследить? Должны. Почему нет? Они всего лишь бандиты. Отлично. Торн кивает и уходит. Томительное ожидание скрашивает жаба. Не знаю почему, но тварюшка мне нравится. Есть в нас что-то общее. Мы как 2 толстые страхолюдины с загадкой. Беру ее в руки, рассматриваю. Жаба как жаба. Только большая и с каким-то петушиным гребешком на голове. Корона, что ли? Ну что, как тебя назовем? Да не, как-то примитивно. Надо что-то особенное, подчеркивающее твой уникальный внутренний мир. Ага, именно такой. Ну, и как ты из анклава-то выбралась, а? Да ладно. Вот прямо так, да? Похоже, жаба реагирует на мой голос. Все время квакает, если я что-то говорю. Не первый раз замечаю такую странность. Она еще вернется, так вроде сказала та девочка, которую я встретил вместе с убивающими жабу детками. Но это же ерунда, верно? Мало ли что ребенок сказал. Совпадение. Вот только жизнь научила меня внимательно изучать совпадения. За некоторыми из них может скрываться что-то важное. Может, Квакша? Ты что, поморщилась? Нет, серьезно. Только что увидел. Она будто какую-то гадость проглотила. Скорчила свою зеленую морду. Окей, предположим, что она все понимает. И меня это уже не удивляет. Другой мир, другие правила. Как насчет киса 2? Ясно, но я все равно пошутил. Квазимода? Улыбаюсь. Принцесса? Впадаю в некоторый ступор. Серьезно? Нет, давай что-нибудь другое. Жаба прыгает, печатается мне в лицо, прилипает брюхом. Отрываю липкое создание с некоторым усилием, мне становится совсем смешно. Ты сдурела? Как я тебя прилюдно буду принцессой называть? Меня не поймут. Представь себе, сижу на троне, зову свою принцессу, а появляется жаба. Зеленая тварюшка брыкается в руках, пытается вырваться и всем своим пузатым тельцем выражает недовольство тем, что я стесняюсь свою принцессу. От этой мысли хочется засмеяться, но надо быть тише. Слушай, а ты, может, мужик, а? Брыкается еще сильнее. Ладно, ладно, принцесса так принцесса. Охренеть. Она успокоилась. Резко завалилась на спину, натирает пузо лапками. Точно ведь все понимает. Теперь я в этом не сомневаюсь. Из-за грохота внизу я резко поднимаю голову. Расслабляю руку, инстинктивно сжатую в кулак вместе с принцессой. Сую ее в сумку, отправляю в анклав. Дверь в комнату резко открывается. Выражение лица Торна ничего хорошего не предвещает. «У нас проблема, Римус!»